Глава 11. Родина не спала. Малая стрелка давно перевалила за полночь, а Родина не спала. Не шелк, не сон. Заботы и треволнения не давали сомкнуть глаз. Действительно, как тут погрузиться в покой? Масса больших проблем и первоочередных задач, срочных дел и неуполнимых, но обязательных условий сплелись в плотный клубок, который, как ядро, перекатывался в голове. Даже ночь не покидала Родину забота. Враги обступали со всех сторон. Только справишься с одним, так тут другой поднимает голову. Внутренний отступит, его место тут же займет внешний. Жесткого, но прямолинейного сменяет тихий и коварный. Оголтелый фанатик уступает место расчетливому хитрецу. Изворотливый, лукавый и тонкий соседствует с грубым, тупым и упрямым. И непонятно, кто из них страшнее. Все они опасны. За каждым надо уследить. Всегда быть начеку. Уметь дать им отпор и нанести упреждающий сокрушительный удар. А что может Родина? По силам ли ей это? Ведь она всего лишь женщина. Да, Марина Николаевна Родина была женщиной. Конечно же, необыкновенной, а чертовски умной, сообразительной, работоспособной, дальновидной. Иначе как ей работать в службе внешней разведки Российской Федерации в должности куратора резидентур нескольких центральноевропейских стран? На эту должность по знакомству не назначают, по блату не берут. Тут самому нужно выдвинуться, заслужить, доказать, что достоин. А самое главное, что справишься. В талантах Марины Николаевны никто не сомневался. Но один недостаток у нее все-таки имелся. Родина была женщиной настроения. Могла и пожурить, наказать не совсем заслуженно. Реабилитировать потом – это да, несомненно, но вначале наказать. Могла Родина и одарить, приблизить, обласкать. Любила Родина мужчин простых, открытых, статных, таких, которые за нее и в огонь, и в воду, таких, чтоб без страха и упрека, сразу и навек, таких, что их только позови, а они уже здесь. Женщин Родина тоже любила. Любила, чтобы они рожали мужчин, пели им колыбельные и ставили их на ноги, чтобы убирали хлеб и ремонтировали железнодорожные пути в оранжевых жилетах. Любила, когда женщины в строю, и на них можно положиться. Но кое-что Родине очень не нравилось. Почему-то не любила она, когда мужчины и женщины живут в достатке. Почему-то не любила, когда в их домах ничего не происходит. Она не хотела им спокойной, размеренной жизни. И поэтому все время их теребила, прихватывала, не давала покоя и придумывала новые и новые неприятности. Но это, разумеется, пустяки. Ведь самое главное в ней было то, что она боролась с врагами мужчин и женщин и всегда знала их в лицо. Сейчас прямым и непосредственным начальством ей поставлена задача нейтрализовать конкретного врага. Звали его Гийом де Марш. Гийом де Марш? Просторечие Ги де Марш работал аналитиком в африканском отделе в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Он представлял в этой организации Францию. Его основной задачей, за которую платили неплохие деньги, было строить козни противнику. Чем больше козней, тем лучше для Ги. Почет ему за это и глубокое уважение. Всевозможные привилегии и достаток. Давно известно, что цель любой системы, в том числе и из живых организмов, это экспансия. Все хотят навязать свою волю и правила игры остальным, не забывая о собственной выгоде. Эй, вы там, на Востоке, живите так, как мы скажем, и все будет у нас хорошо. Вам понятно? То-то. Как жить? Читайте правила. Вы у нас покупаете, а мы у вас забираем. Устраивает? Окей. А если нет, значит режим у вас неправильный, и мы его поменяем. Ги де Марш и занимался такой экспансией. Экспансией правил и понятий. Он был далеко не дурачок, и козни у него получались что надо. Качественные выходили у него козни. Он придумал, например, что в одного и того же бога некоторым никому не нужным народам следует верить по-разному. Достаточно убедить некоторые из них, что остальные верят плохо, и их надо срочно переучить. И смута, деградация и опустошение в этой местности обеспечены. Другим он внушил, что они обижены, и им необходимо восстановить справедливость, скупленным в правильном месте оружием в руках. Короче говоря, для каждого народа Ги де Марш искал свою как было в случае с американскими индейцами, огненную воду. Такое средство или идею, которая помогала его системе, его хозяевам, если не победить, то сильно ослабить противника. Хорошим Гидемарш был аналитиком. Идеи у него рождались сильные и продуктивные. Родина следила за ним и даже иногда любовалась и восхищалась его планами. Гидемарш, можно сказать, ей нравился. И нравился бы и дальше, если бы оставался в своем аналитическом центре специалистом по Африке. Но недавно стало известно, что его повышают и переводят начальником отдела козней против Российской Федерации. И родиной теперь не спалось. «Что с ним, с этим Гидемаршем делать?» – думала родина, ворочаясь в постели. «Как поступить? Отправить на тот свет? Грубо. Мы убьем? В ответ уложат кого-нибудь из наших. Завербовать? А что мы сможем ему предложить? Заразить болезнью? Ну как это повлияет на его умственную способность? Вдруг на больничном он еще быстрее соображать начнет. Эх, лучше всего, чтобы его не назначали. Сидишь в своем африканском отделе, ну и сиди там. Строй козни против негров и не высовывайся. Да, лучше всего его скомпрометировать в глазах руководства. Дескать, рано тебе, Гидемарш, на повышение. Не дорос еще до руководящей работы. Такого ответственного поста, как начальник русского отдела. Резолюция отложить. А на это место мы, родина и коллеги, своего человечка провернем поставим, тем более, что есть подходящий на примете. Английская резентура доложила. Есть один ретивый, так и рвется наверх. Ретивый-то ретивый, но управляемый. Все подходы к нему расчищены. Ему все надо. И денег, и удовольствия, и азарта. Прелесть, а не агент получится. Дадим ему под присмотром пару операций на нашей территории провести, взорвать что-нибудь ненужное, наскандалить. Пусть выдвинется, станет заметным, альтернативным демаршу кандидатом. А там мы за него всерьез и возьмемся. А демарша в этот момент скомпрометируем. Вот так и поступим. Что у нас на демарше есть? А ничего у нас на него нет. Впрочем, родина задумался. Он же в Сорбоне на политолога учился с одним моим подопечным, Колькой Перегудовым. Что ж я про него чуть не забыла. Застоялся, небось? Ага. Ну что ж, пора его расконсервировать. Пусть к делам приобщается. Хватит ему портки по учебным скамьям протирать, да харчи казенные проедать. Одних суточных вон сколько ему положено. Справедливости ради надо отметить, что родина была скуповата. Да, решено, наконец засыпая, подумала родина. Завтра с утра Кольке и позвоню. Пусть порадуется, что родине пригодился. На том родина и заснула.